Глава 18. В своей комнате Эста торопливо переоделась, снова натянув под легкое платье мужскую одежду, и тщательно вооружилась, хотя на первый взгляд вряд ли можно было назвать оружием вещички, которые девушка рассовала в карманы, в прическу и даже под стельку особых ботиночек. Она собиралась проверить одно свое предположение, настолько невероятное, что не поверила бы никогда и никому, кто попытался бы убедить ее в этом. Да и не было уже никого, кто смог бы такое сказать. Уж кому, как не ей, знать это точнее всех. Однако факты — упрямая вещь, и Эста сама стояла вчера в подвале за кучей старой мебели и своими глазами видела открывающийся подземный ход. Повесив на пояс кошелек с рукоделием, девушка вышла из комнаты, заперла ее на замок и, услышав приближающиеся шаги, торопливо забросила ключ под длинную ковровую дорожку, появившуюся здесь только сегодня утром. Мужчина, вышедший из-за поворота, был отлично знаком Эсте, хотя сам этого даже не подозревал. Да и откуда ему знать, что во время ночной прогулки глупышка отлично запомнила ритм и тяжесть его шагов? Совершенно нетрудное дело для того, кто не одни сутки провел в пустоте подземных пещер, протянувшихся под скалами, среди которых стоял монастырь. Пещер, где царствует только священная тишина, повелительница и покровительница своих сестер. Настолько полная и совершенная, что через несколько дней, проведенных там в одиночку, ухо начинает различать шорох платья, а просыпавшиеся стропы вниз песчинки издают громкий скрежет. Ну а звук собственных шагов кажется настолько оглушительным, что невольно встаешь на цыпочки и начинаешь искать способ ступать, не нарушая окружающего покоя. «Госпожа, его светлость велел проводить вас в старую библиотеку. Там нужно выбрать несколько книг. Я помогу отнести». Он лгал, и лгал очень нагло и уверенно. Склонился ровно настолько, как склонился бы перед настоящей чтицей, и повод придумал очень правдоподобный для зарабатывающей чтением девицы. И значит, не догадался пока об ее истинном статусе или притворяется простаком, надеясь заманить в ловушку. Ну что ж, хотя Эста и собиралась идти вовсе не в ту сторону, упустить возможность немедленно познакомиться с планами негодяев девушка не могла. И все, о чем она мечтала, следуя по лестнице за предателем к нежилым комнатам, чтобы ни герцог, ни змей случайно не встретились им на пути. На двери, ведущей в нежилую половину дома, висел внушительный замок, но старшего стражника это препятствие ничуть не смутило. Он совершенно спокойно достал ключи и отпер замок так ловко и бесшумно, что мог бы после этого не говорить Эсте, что ходит сюда очень часто. Это сказали его уверенные действия и смазанный механизм замка. «Проходите». Распахнув дверь, вежливо предложил провожатый, и монашка, улыбнувшись ему с искренней благодарностью, спокойно прошла вперед. Конечно, полной уверенности, что предатель не попытается тотчас с ней расправиться, у девушки не было. Оставались лишь интуиция да заученные истины, гласящие, что даже самые глупые люди не поведут своих жертв убивать среди бела дня и на виду у лакеев. И еще была твердая убежденность, что легким это для него не будет, так и не останется безнаказанным. Позади, с еле слышным щелчком, мягко встал на место, так же хорошо, как и замок смазанный, засов. И монашка подобралась, как хищный зверь, знающий, что на него сейчас нападут. Однако не так много было в мире людей, сумевших бы это заметить, а в этом замке точно не было никого из них. «Идите вперед, шестая дверь». В голосе мужчины еще слышалась вежливость, но это уже не была предупредительность слуги, скорее, безликая корректность палача. «Большое спасибо!» — с самой наивной улыбкой пролепетала глупышка. «А почему тут так пыльно? Неужели у его светлости не хватает горничных, чтобы подмести пол?» «Неужели вы не слышали, что случается в этом замке с любопытными горничными?» Насмешливо осведомился стражник и шагнул вперед, распахивая перед нее дверь в одну из заброшенных гостиных. И в тот момент, когда он оказался к ней в профиль, да еще и чуть сверху, Эста сообразила, где и когда видела этот нос с горбинкой и ехидный прищур глаз, и тонкие, упрямые губы. Девушке осталось только мысленно приставить к этому ощутимо постаревшему лицу буйные рыжеватые кудри и золотистые кокетливые усики, и воспоминания вскипели в душе стремительно, как молоко в котле, и неудержимым потоком рванулись наружу, возвращая в то засушливое лето и навсегда оставшийся черным день. Это ударило так неожиданно, отозвалось в сердце такой болью, что у монашки даже перехватило дыхание, и не успевшая подготовиться девушка на миг сбилась с шага, запнулась о пыльный ковер. Но тут же взяла себя в руки, стиснула зубы, шагнула вперед к мужской фигуре, сидевшей возле занавешенного ветхой занавеской окна. Да и все в комнате пропиталось многолетней пылью, запустением и беспорядком. Перевернутые столы и разномастные кресла и скамьи, явно принесенные из других комнат, распахнутые дверцы пустых шкафчиков и поставцов и забытые скелеты цветов в вазе у окна. «Добрый день, госпожа чтица», — хрипловато произнес сидевший и указал девушке на стоявшее напротив продавленное кресло. «У меня для вас предложение, на которое придется согласиться». «Я готова его выслушать», — тихим и невзрачным, как шелест осенних листьев, голосом произнесла она, незаметно и жадно рассматривая все, что можно было рассмотреть под неказистой полумаской. «Но пусть уйдет подальше этот человек». «Вы не поняли, госпожа», — едко отозвался стражник, расположившийся на скамье, некогда стоявший в коридоре. «Мы вместе». «Поняла», — также бесцветно сообщила девушка. «Но при вас разговаривать не буду». «А ты знаешь, что я могу с тобой сделать, упрямая дрянь?» — угрожающе рыкнул стражник, картинно выдвигая из ножен оружие. «Думаю, ничего», — серьезно и тихо ответила Эста. «И не хамите девушкам, вам это не идет». А затем вновь уставилась на того, кто тут был главным. Теперь глупышка была в этом уверена. «Выйди», — просительно глянул человек в полумаске на стражника. «Некогда спорить с упрямыми девицами. Вот если она не согласится, тогда...» Он грозно нахмурился, и Эста невольно усмехнулась. «Святая тишина. Да, конечно же, она не согласится, потому что теперь самая главная задача в ее жизни — это чтобы он с ней согласился. Иначе все будет не просто плохо, а немыслимо плохо, и никогда уже не случится того, о чем еще утром она только могла мечтать. Чтобы вернулось все, разрушенное проклятым переворотом, и собралась за общим столом вся семья, как в ту весну, перед самым мятежом. Или хотя бы те, кто еще живы. «Я буду в коридоре, за дверью». Заметив тень улыбки, скользнувшую по губам блеклой девицы, стражник нахмурился, поднимаясь с места. «Не нужно», — уверенно отозвался его господин. «Иди перекуси. Я тебя позову, когда мы поговорим». Жгучий брюнет, бывший когда-то рыжим, пожал плечами и вышел, плотно закрыв за собой дверь. И едва чуткий слух девушки уловил, как его шаги начали удаляться, она прижала пальчик к губам, приказывая главарю молчать, и, неслышно скользнув к двери, связала ручки куском бичевы, извлеченной из кармана с ловкостью фокусника. «Ты надеешься меня соблазнить?» С едкой ухмылкой поинтересовался мужчина, неотрывно следивший за действиями странной чтицы. «Я надеюсь сначала тебя обнять», — серьезно сообщила девушка, возвращаясь к креслу. «А потом отвесить оплеуху за грязные предположения». «Что?» — на миг остолбенел он, потом зло сощурился. «Девочка любит играть в строгую госпожу?» «Раньше девочка любила играть в прятки». Усевшись в кресло, Эста достала кусок полотна и баночку крема. Спокойно макнула уголок ткани в крем и начала стирать с лица все, что четверть часа назад так старательно нарисовала. И у нее было два брата. Один играл с ней часто, потому что был старше всего на 3 года, а вот второй почти всегда был занят. Он был наследником, и отец старался научить его всему, что знал сам, дабы род процветал и дальше. Но когда он приезжал с дальних пастбищ, всегда привозил девочке подарки и интересные истории. Привозил крошечных зайчат и ежат, орехи на веточке и малину в походной фляжке, и рассказы про горные луга, где цветы огромные и роскошные, как на лучших клумбах, где облака не над головой, а под ногами, где звезды так близко, что их можно достать рукой. Он называл девочку маленькой принцессой и по секрету обещал однажды, что, когда она будет постарше, он поймает и привезет ей самого хорошенького и доброго принца. Мужчина застывшим взглядом смотрел, как из-под стираемого тонкими пальчиками грима и тусклой пудры проступают черные ресницы, заставляя глаза сиять яркой голубизной, а брови взлететь чуть надломленными крыльями. Кожа становится белее, с нежным румянцем, а губки полнее и четче. Настоятельница всегда говорила, что я — копия матушки. Грустно закончила Эста свой рассказ. «Неужели ты еще не узнал меня, Арвельд? А вот я тебя сразу узнала. И Седерса тоже». «Я...» — хриплый голос мужчины невольно дрогнул. «Боюсь узнавать. Хотя ты и в самом деле похожа на матушку. Но нам сказали, что вы погибли». «А матушке сказали, что погибли вы». Губы девушки страдальчески скривились, но она справилась с собой и продолжила рассказ. «А потом мы прятались. Ты же помнишь, что творилось? Матушка боялась, что меня выдадут замуж за какого-нибудь гвардейца короля, которого нужно наградить титулом. Мы жили в домике у няниной сестры. О ней никто не знал. А потом на меня положил глаз командир гарнизона того городка. Мне исполнилось 12, и я резко выросла. Он говорил, что женится, но я его ненавидела. Матушка, наверное, еще сомневалась бы, но тут привезли пополнение, и она увидела среди простых солдат отца. Он был коротко пострижен и загорел, лицо испорчено шрамом, и он ее не узнал. Прошел мимо, тиская какую-то служанку, и глянул на мать, как на пустое место. В ту ночь мы бежали в монастырь. И только позже матушке рассказали, что таково было наказание. Всех, кто участвовал в перевороте с оружием в руках, отправить на рудники. А кто помогал деньгами или продовольствием, лишить памяти и имущества. После этого мы перестали вас искать. Но раз ты здесь, значит, что-то помнишь. Ленни, принцесса моя. Арвель скользнул с кресла и встал перед девушкой на колени. Одной рукой сдернул с искалеченного лица маску и отбросил прочь, а второй поймал ее дрожащее запястье. «Ты обещала мне объятие и пощечину. Так исполняй!» «Арвик!» Глаза девушки, уже года 3 считавшей, что никогда в жизни больше не заплачет ни по собственной воле, наполнились слезами. «Миленький!» «Ну разве я смогу тебя ударить? Ты не представляешь, сколько раз я вспоминала ту жизнь и молилась в святой тишине, чтобы еще хоть раз посидеть со всеми за завтраком на восточном балконе. Как сейчас помню, матушка в лавантовом капоте с кружевами, отец с охапкой сирени, и няня сердито ворчит, что он подает сыновьям пример легкомысленности, а ты в белой рубашке и с молоком на усиках. И не понимаешь, почему все говорят, что ты рано постарел». И Герт прячет книжку под скатертью, а когда его окликают, долго смотрит непонимающим взглядом. «Неужели ты решил его убить, Арви?» «Как ты могла такое подумать, принцесса?» Арвельд поднялся, подхватил девушку на руки и, усадив на старенький диванчик, устроился рядом. «Конечно, нет». «Тогда зачем пугаешь? Выгоняешь старых слуг, бродишь ночами по потайным ходам». «А ты много знаешь», — насторожился изгнанник. «Откуда, интересно? Любовник наплел? Так про ходы он не должен знать». «Арви!» «Ну неужели ты мог про меня плохо подумать?» Укоризненно и нежно смотрела на брата Эста. «Лучше скажи, ты что-нибудь слышал про сестер тишины?» «Конечно, кто про них не слышал?» Небрежно усмехнулся он и резко напрягся. «Ты же не хочешь сказать...» «Хочу», — печально кивнула она. «В то время это было самое безопасное место. Ты же знаешь, что настоятельницы монастыря Святой Тишины никогда не вмешивались в политику, не подчинялись королям и никого не выдавали. Я прожила там 12 лет, Арви, и 2 года назад сама похоронила матушку. И научилась всему, на что хватило моих способностей и сил. А несколько дней назад, выходя из монастыря, сама выбрала тот контракт, который просто не могла не взять. Я здесь на службе, и вчера выследила, как Седерс выходил из той двери, что в подвале. Но тогда я его не узнала. Поняла, кто это только сейчас. Раньше Сед был рыжим». «Демон», — нахмурился Арвильд. «Я слышал, что это не такая уж безопасная профессия, наемница из монастыря. И уж, конечно, тебе она совершенно не подобает, Лорнелия. Что нужно для закрытия твоего контракта? Чтобы мы отсюда ушли? Хорошо, сегодня же ночью мы уйдем. Ты еще ничего не рассказала Герту? И почему его дружок тебя лапает?» «Арвик», — нежно протянула девушка, рассматривая его сияющими глазами. «Я тебя всегда обожала, и ты не стал ни на каплю хуже. Я тебе все расскажу, только выполни одну мою просьбу». «Только не проси невыполнимого», — помрачнел Арвильд. «Ты же, как сестра тишины, не можешь не знать, что король пока ни для кого не подписал помилование?» «Конечно. И понимаю, почему вы с Седом тут скрываетесь. Значит, больше негде. И даже могу предположить, что вас не двое, а больше. А раз вы вспомнили, кто вы такие, и ушли из-под надзора, значит, вспомнить вам помогли. И, разумеется, не за просто так». «Ты стала очень умненькой», — хмуро похвалил Эсту старший брат и, не удержавшись, нежно погладил ее по голове и вздохнул. «А вот волосы стали не такими мягкими». «Нет», — счастливо рассмеялась монашка, — «неверно. Это сверху шиньон, а мои такими и остались. Только много короче. Локоны пришлось отрезать. Ну, а поумнеть пришлось, хотя теперь я зовусь глупышкой». «Дурацкое название. Ну, говори твою просьбу, но я ничего не обещаю». «Арви, поговори с ним. Просто поговори. Поверь, Герту пришлось не слаще, чем нам. В 13 лет остаться одному, под надзором солдафона, растившего из него себе зятя. И ведь Гиверт ничего не знал, ни о ком из нас. Матушку последние годы поддерживало только одно, что он жив, и что у него не отобрали титул и замок. Ты же помнишь, наказывали всех без разбору с 14 лет, но ему и без этого хватило наказания. Бесконечные приказы и проверки стального Олта, женитьба на девушке почти в 2 раза старше, и потом ее гибель. Он тяжело это перенес». «Ленни, я и правда не один, и не хочу его ни во что ввязывать. А змеи мы отсюда выживали, потому что он слишком дотошный и во все лезет, да и подозрительный, как хорек. Вот и хотели, чтобы Герт его убрал, оставил в своем столичном доме или отправился туда с ним сам. Поэтому я не стану с ним разговаривать. Ленни, ты куда смотришь?» «Поздно. Надень маску. Или нет. Обними меня. Тогда мне будет легче». «Зачем?» — не понял Арвильд и вздрогнул, услышав донесшийся из коридора грохот выбитой двери. «Демон, мне нужно бежать. Я тебя найду, принцесса».